Глава 11. Гнев, раздражение, злость. Вот краткий перечень эмоций, что бушевали внутри меня после увиденного. Я даже собирался высказать все, что думаю, прямо в лицо принцесске и ее командирам. Но минут за 10 до прихода в Ужоу неожиданно замер на месте, пораженный одной простой мыслью. А, собственно, зачем? Почему меня так плющит от этих слов? Ведь, по сути, они ничего необычного для этого мира не сказали. Так в чем тогда дело? Моя задача – охрана в жизни принцессы, а не победа. И уж тем более мне абсолютно все равно на этих военных, которые погибнут из-за собственной глупости. Да и их спор не выглядел чем-то оригинальным. Так почему же меня так сильно задевает эта ситуация? Как бы не хотелось это признавать, но, похоже, основная причина в моем прошлом. На земле я настолько привык к тому, что мужчины главнее, что обратная ситуация просто-напросто ударила по моему самолюбию. Я чуть не решил лично ринуться в бой, дабы доказать всем, что сильнее их. Подсознательное доминирование самца – глупость, но ведь инстинкты почти взяли верх над разумом. Хотят воевать без меня, ну так отлично. В конце концов, это их мир, и им самим решать, как и что делать. Наоборот, мне лучше как можно меньше выделяться, если хочу пройти миссию. Кажется, полученная сила скружила мне голову. «Надо же, ты даже иногда умеешь думать разумно!» — хмыкнув, произнес появившийся Зак. «Мог бы и раньше появиться», — недовольно ответил я. «Зачем?» — удивился он. «Ты сам прекрасно справился!» «Ага, только чуть не наделал глупостей». «Но это дело молодое, еще успеешь!» — успокоил меня Зак. «Хотелось бы этого избежать», — с сомнением в голосе произнес я. «Подожди, а разве твое сознание не было активировано вместе со мной?» «К сожалению, ответ я дать пока не могу», — буркнул недовольно Зак. «Пока?» «Именно», — кивнув, согласился он. «Когда пройдешь 9-й уровень, сможешь получать любые ответы». «Так уж и любые», — неуверенно спросил я. «Все, что мне известно, я смогу тебе передать», — неожиданно серьезно произнес Зак. «Например, кто или что такое система, почему ты попал на базу и так далее». «Ух ты!» – изумленно воскликнул я, не сдерживаясь. «А почему нельзя сразу рассказать? Зачем нужна эта непонятная скрытность?» «Пока не пройдешь все уровни, не сможешь осознать мои ответы», – уклончиво ответил Зак. «Поверь, причина скрывать от тебя информацию более чем важна». «Допустим, за время прохождения уровней я стану умнее и смогу понять ответы. Но зачем нужна блокировка возможностей доспеха?» Задумавшись, спросил я. «Сила, полученная просто так, не имеет ценности», — философски заметил Зак. «Стал бы ты стремиться проходить обучение, обладая сразу всей силой?» «Честно говоря, сомнительный аргумент», — отрицательно покачав головой, произнес я. «Вот сейчас у меня все возможности открыты, но это никак не влияет на мой интерес». «Не все тебе открыто», — усмехнувшись, ответил Зак. «Точнее, ты даже не понимаешь, что такое доспех». «Как это?» Перебил я его удивленно. «Их, молодежь, молодежь!» — ворчливо пробормотал он. «Доступ у тебя полный, но вот твои знания о доспехе и твоем теле на нулевом уровне, ну, может, чуть выше. Однако до полноценного понимания, что именно может делать доспех и твое тело, тебе еще далеко». «Не совсем понимаю, что ты имеешь в виду». «Попробую пояснить на примере. Представь, что у тебя самый современный компьютер, что существовал в твоей прошлой жизни. Вот только он пустой. Есть операционная система и все». Видя непонимание на моем лице, Зак обреченно вздохнул. «Попробуй все же представить себе такой вариант. А когда представишь, подумай, что ты сможешь сделать на этом чуде техники, если ты не программист и у тебя нет доступа к интернету». «Погоди». Я замер пораженно на месте. «Компьютер без программ – просто кусок железа, ты это хотел сказать?» «Почти», – согласно кивнул Зак. «Все же у тебя есть операционная система, и ты можешь писать текст, использовать калькулятор, в общем, использовать все, что уже есть. Но вот дальше для тебя пустота. Пока ты не станешь программистом и не начнешь писать программы, он так и будет на начальном уровне. Техника, что способна решать огромной сложности задачи, сейчас используется как простой калькулятор». «То есть у меня заготовка, а вот то, что я из нее создам, уже зависит от меня, так что ли?» «Именно, ты правильно уловил суть. Но даже в этом ты еще далек от истины», — усмехнулся в бороду Зак. «Хочешь практический пример, так сказать, наглядный?» «Конечно хочу, а система разрешит?» «Уже разрешила», — буркнул Зак. «Уж не знаю почему, но, видимо, твое стремление познать новое отразилось в легком желании системы тебе помочь. Однако вернемся к примеру. Ты можешь с помощью нанитов создать почти любое устройство, так?» «Ну да», — растерянно сказал я. Так почему ты не используешь это? Например, ты можешь создать любого размера сопла для полета. Все, что нужно, это закачивать воздух, выделить из него кислород и водород, а после использовать их для движения». С усмешкой на лице произнес Зак. «Да, но...» — неуверенно возразил я. «Я ведь не знаю, как это работает». «А я тебе зачем? Или ты думаешь, что я только на поиски в интернете способен?» Простой вопрос, а сколько эмоций он вызвал у меня? Вот же идиот. У меня тут ИИ нереального уровня, а я все пытаюсь сам мыслить. Ох, как же иногда обидно не видеть очевидного. Вот вроде же на самом видном месте ответ, а пока не ткнут пальцем, не поймешь. Но погоди, ты же сам говорил, что система не разрешила тебе давать ответы. «Да, но при чем тут это?» – недовольно буркнул Зак. «Если ты придумаешь что-то, то я имею право реализовать твою задумку. Более того, подскажу, как правильнее это сделать. Но что именно создавать, это уже только от тебя зависит. То, что ты знаешь про костюм, это лишь набор базовых элементов. Ты же вот, например, сам догадался создать сенсоры для определения магических потоков. А почему дальше не пошел?» «Честно говоря, не знаю». Печально вздохнул я. «Видимо, мешает привычное мышление. Сложно себе представить то, чего не существовало. Или существовало только в фантазиях сценаристов и писателей». «Молодец!» — довольно сказал Зак. «Наконец-то начал думать в правильном направлении». «Только, Зак, ты это, как его...» «Сопло создать», — понятливо усмехнулся он. «Ну да», — смутился я. «Уже дней через 5 будет готово. Вот только учиться управлять всем этим добром тебе придется самому. Возможности я тебе опишу, но это только полдела. Полет и ускорение — дело непростое». «Сам?» — удивился я. «А смогу?» «На этой миссии вряд ли», — уверенно ответил Зак. «Разве что в минимальном объеме. А вот после посетишь нулевку и освоишься». «Зак, нулевка — это вирт?» — неожиданно спросил я. «Хм, вот же нетерпеливый!» — недовольно проворчал он. «Потом узнаешь, и, кстати, за тобой уже пришли». В дверь храма постучались, а вот и Вужоу явился. Ох, придется идти на ужин вместо того, чтобы заняться действительно интересным делом. С другой стороны, нужно отвлечься. Слишком много чего получилось узнать. Нужно сделать паузу, а потом уже на свежую голову обдумать новую инфу. А то сейчас в голове одна сплошная каша. За дверью, как и оказалось, стоял Вужоу, а за ним две охранницы. «Уважаемый посланник», — поклонившись, уважительно произнес Вужоу. «Вы готовы?» «Да, пошли на этот цирк», — насмешливо сказал я. «Цирк?» — удивленно спросил Вужоу, растерянно добавив. «Но там же не будет актеров и акробатов». «Пошли уже, по дороге поясню», — отмахнулся я, проходя мимо него. «Хотя тут идти-то 20 метров, и все». «Да, конечно», — согласно кивнул Вужоу и посеменил короткими шагами в своем, видимо, ритуальном платье за мной. «И как он в этом может ходить? По-моему, на земле подобную одежду называли кимоно. Вот только видеть такое ярко-красное платье, украшенное узорами из розовых цветов на мужике, то еще истязание моего мозга». «Так все-таки, почему цирк?» Поравнявшись со мной, ибо мне пришлось серьезно замедлиться, чтобы он мог меня догнать, спросил Вужоу. «А как еще это назвать?» В ответ риторически спросил я. «Судя по всему, со мной никто обсуждать военное дело не будет, ибо я мужик». Хмыкнув, не удержался от едкого замечания. «Так что это будет обычный ужин, за которым я буду, как это у вас называется, украшением стола? Так вроде?» В этом мире фраза «украшение стола» относится к мужчинам, которые хотят вольных отношений. Это еще не проституты, но почти на грани. «Ну что вы такое говорите?» – изобразил возмущение Вужоу. «Как можно сравнивать уважаемого посланника и гулящих мужчин? Ее высочество с пониманием отнесется к вашему мнению». «Ага, и тут же забудет», — фыркнул я. «Перестань, мы оба прекрасно знаем, что я для них лишь необычная игрушка». «Мы не игрушки», — возмутился Вужоу. «Слушай, сам не хочу», — улыбнулся я только мне понятному ответу. «Да и кто сказал, что я им позволю?» «Не совсем понимаю, что вы имеете в виду», — растерянно произнес Вужоу. «Увидишь», — многозначительно ответил я. Дальше мы уже шли молча, Вужоу о чем-то задумавшись, ну а я не рвался продолжать разговор. Кстати, обе охранницы прекрасно слышали нас, что весьма своеобразным коктейлем эмоций отразилось на их лицах, от возмущения до осознания, что, похоже, им ничего не светит. «Зак, я могу нейтрализовать алкоголь в своей крови?» – мысленно спросил я. «Конечно, активировать нейтрализацию!» – усмехнулся Зак, летя в воздухе возле меня. «Будь так добр!» — Зловеще ухмыльнувшись, отчего Инь, которая в этот момент смотрела на меня, вздрогнула, мысленно попросил я. «Кажется, у меня намечается веселье. А ведь идея проста, как мир. Если тут как у нас, то они захотят меня напоить. Вот мы и посмотрим, кто кого». Как я морально не готовился, но вот к такой встрече оказался не готов. Принцесса, как и ее три мага первого ранга, встретили меня на пороге комнаты, одетые в свою парадную военную форму, со всеми причиндалами. А вот в руках они держали цветы и коробочки. «Позвольте поприветствовать столь великолепного посланника в моей скромной обители», — слегка кивнув, вежливо произнесла принцесса Мэй, протягивая мне букет цветов и открывая картонную коробку синего цвета. «Разрешите подарить вам это скромное ожерелье в знак моего внимания». «Добрый вечер», — слегка растерянно ответил я. «Не совсем понимаю, что мне теперь делать. Хотя, чего переживать? Дарит? Ну, пусть дарит. Выкину потом или на материал пущу. Зак, нам изумруды нужны?» — мысленно спросил я. На что получил тут же ответ, что в хозяйстве все пригодится. «Благодарю за столь интересный подарок». «Ну что вы?» — улыбнувшись, ответила принцесса. «Не стоит благодарности. С вашей красотой эта безделушка не сравнится». «О, как! Сразу клеить пытается. Ну, хорошо, подыграем немного. Пусть расслабится». «Позвольте и мне сделать подарок столь прекрасному созданию», — произнесла одна из могинь Фанг Су Мин, протягивая мне второй букет и открывая коробку с сережками. «А вот и моя вторая цель мести. Не то чтобы я был мстительный, но наказать этих двух нужно». «Спасибо, уважаемая Фанг Су Мин, маг первого ранга», — довольно улыбаясь, представилась она. «Но вы можете называть меня просто Фанг». «Спасибо, уважаемая Фанг, за столь чудесный подарок. Меня же зовут посланник Максим». Изобразив вежливую улыбку, что удалось с трудом, взял я подарки. Два других мага ограничились только приветствием. Что ж, ладно, этих наказывать не буду. «Максан, прошу вас, присаживайтесь», — сопровождая свои слова жестом руки в сторону стола, произнесла Мэй. Кстати, выглядели маги и принцесса вполне нормально. Никакой перекачанной мускулатуры. Не узная я об их споре, то, наверное, они могли бы привлечь мое внимание и так. Хотя все же женственности в движениях им не хватало. Слишком резко они двигались. Кстати, если все были в форме, только разного цвета и очень похожи на земную, то вот та самая глава разведки, она же маг первого ранга Сонг Вэй, похоже, свои доспехи не снимает действительно никогда. Разве что мечи и пистолеты сняла. Жена Вужоу почему-то оделась в темно-синюю форму. Черные волосы были собраны в хвост, а темные глаза еще больше подчеркивали ее темную сторону. Я даже мысленно улыбнулся такому сравнению. Она, кстати, постоянно бросала внимательные взгляды на принцессу и Фанг, украдкой посматривая оценивающе на меня в тот момент, когда Вужоу смотрел на принцессу. Кажется, ей удалось помириться с ним, хотя не факт. Сама принцесса оказалась одета в зеленый брючный костюм и имела стройную фигуру. Волосы каштанового цвета у нее были собраны в пучок на затылке, а зеленые глаза светились довольствием и предвкушением. Но ее симпатичный вид, кстати, самый интересный из всех, что я тут видел, от маленькой мести меня отвлечь не сможет. Последняя представительница магов первого ранга Фанг Су Мин оказалась на удивление весьма низенькой особой, почти на голову ниже принцессы. Одетая в пятнистую форму, она больше походила на молодого парня, чем на одного из сильнейших военных магов. Вот, кстати, тот еще вопрос. Почему у старших магов тут длинные волосы, а у остальных короткие? Хотя на примере Фанг и ее короткой прически не все потом отращивали волосы. В любом случае, между солдатами и старшими офицерами имелась огромная разница во внешнем виде. Если этих можно спокойно назвать женщинами, то вот рядовые были больше похожи на мужиков. Это если сравнивать с жителями моего прошлого мира. Пока я рассматривал своих собеседниц, все уже расселись и в столовую занесли первую порцию блюд. Несли их, естественно, разукрашенные парни. И хотя к раскраске Вужоу я уже успел слегка привыкнуть, то вот к этим представителям привыкнуть оказалось сложно. Куча штукатурки на лице. Да так много, что оно стало абсолютно белым. По-моему, все остальные части физиономии были просто нарисованы поверх штукатурки. «Предлагаю выпить за нашего уважаемого гостя, посланного богиней на нашу грешную планету», — возвышенно объявила принцесса, беря в руки деревянный стакан. В этом мире крепкие напитки аристократами пились только из деревянных рюмок. Кажется, дубовых. А вот вино, что налили нам с Вужоу, из хрустальных фужеров. Однако быстро они к делу перешли. Ну что ж, тем лучше. Через час разговоров ни о чем и изрядного количества спиртного женский коллектив начал изредка выходить на улицу. Я же мстительно ухмыльнулся. Тут были сигареты, вот только курить мужчинам было не принято. Но ничего, я еще раздобуду нормальные сигареты. Стоп, раздобуду. Зак, а я могу создать сигареты? Конечно, нужно только сырье, тут же ответил Зак. Да, и можешь не благодарить, но так и быть, я тебе помог. В смысле? Удивился я. Они тебе в еду возбудитель подсыпали, ухмыляясь, произнес Зак. Ах же, сучки, но вы у меня еще познаете настоящий мужской гнев. А ведь мне стоило подумать о таком варианте. То-то я смотрю, Вужоу как-то подозрительно ерзает и поглядывает в сторону жены. Хм, кажется, он не в курсе происходящего. А значит, у всех в еде этот возбудитель. Хотя на женщин он же вряд ли будет действовать. Через полчаса нас покинул Вужоу с женой, и куда-то умчалась Сонг, оставив меня наедине с двумя весьма подвыпившими дамами. Обе были уверены, что у них уже все схвачено. Но ничего, мы еще подождем немного. Уважаемый Максан, от очередного издевательства принцессы над моим именем я слегка поморщился. Как пояснил Зак, он специально не стал заменять произношение моего имени. Я бы хотела задать вопрос, вы не против? Нет, спокойно ответил я, рассматривая уже весьма раскрасневшуюся девушку. Почему вы предпочитаете ночевать в этом неудобном храме? Изобразив растерянность, спросила она. «У нас тут есть просто великолепные комнаты со всеми удобствами». «Меня вполне устраивает храм моей богини», — уклончиво ответил я. «За богиню!» — тут же раздался тост со стороны Фанг. Вот только вино уже закончилось, и мне как бы случайно подсунули стакан с более крепким напитком. Как сообщили мне сенсоры, состав почти как у водки, но только на травах. «Эх, жаль, нормально выпить нельзя». «Ого!» – изобразив восхищенный возглас, посмотрела на меня Фанг. «А вы, посланник, умеете пить? Может, еще по одной?» «Хм, а не хотите попробовать коктейль посланников?» Усмехнувшись, произнес я после пришедшей мне интересной мысли, как можно ускорить процесс. «Коктейль?» – удивилась принцесса. «О, поверьте, бурый медведь – крепкий и вкусный напиток», – воодушевленно сказал я. Правда, очень редко, когда кто-то мог выпить даже приход медведя, а уж уход и подавно не осилит никто. «Какой интересный коктейль!» Возбужденно и даже радостно воскликнула Фанг. «Что для этого надо?» «Темное пиво, 3 больших бокала и бутылка сошифу». Нанес я коварный удар по их разуму, в конце кивнув на уже почти пустую бутылку их травяной водки сошифу. «Сейчас организуем!» Тут же откликнулась радостно Фанг. Как ни удивительно, но приход медведя они смогли пережить обе. А ведь суть коктейля в том, что в бокал наливается до краев водка, а потом после каждого глотка добавляется пиво. До тех пор, пока в бокале не остается только пиво. Это называется «медведь пришел». Возможно, маги умели как-то влиять на свой организм, ибо поверить в то, что принцесса так может пить, я не мог. С Фанг еще такое дело, кто ее знает, сколько ей реально лет. Так что опыта там больше, чем достаточно. А вот у Мэй он вряд ли такой же. Но, тем не менее, приход они выдержали. Я уже, честно говоря, стал сомневаться даже в таком ядерном коктейле. Но после половины второй части «Медведь уходит», обе уже были пьяны в стельку, с трудом общаясь между собой на извечные темы даже в этом мире. «Ты меня уважаешь?» Вторая часть напитка такая же почти как и первая, только вместо пива доливается водка, до тех пор, пока в бокале только она и не останется. Слава богу, обе вырубились почти в конце процесса. Что ж, пора реализовывать вторую часть моей мести. Они же хотели меня затащить в постель. Даже слуг всех отпустили, чтобы не мешали. А значит, мы в этой части особняка полностью одни. Спальня принцессы была на втором этаже, а вот спальня Фанг на первом, как раз почти напротив входа в гостиную. Так что, подхватив оба тела в отрубе, я спокойно перенес их в комнату мага. Дальше, не спеша, раздел обеих и уложил в одну постель рядом друг с дружкой. Их тела меня немного удивили. Мэй оказалась обычной девушкой, без каких-то отклонений, даже как-то странно. А вот Фанг была словно из стали, хотя и маленькая, но мускулы как стальные тросы. Абстрагироваться от заманчивых женских тел было непросто, но справился, месть важнее. В этом мире отношение к лесбиянкам в армии было, мягко говоря, не очень. Примерно как на Земле в середине 20 века. То есть случаи были, но вот общество к ним весьма отрицательно относилось. Да и сами девушки тут в основном считали это ненормальным и отвратительным. Так что, думаю, у них будет феерическое пробуждение. Укрыв их переплетенные тела простыней, я, довольный собой, активировал хамелеон и покинул особняк.